ракет оказался сильней. Последний фонарик остыл, последний кораблик устал, а в горле сопят комья воспоминаний. Пластмассовый мир победил, ликует картонный набат. Кому нужен ломтик июльского неба? Опять комья воспоминаний.